а когда его нет, вот так все и получается». На этот раз, кажется, была искренней, объяснила, как было на самом деле, не выкручиваясь, и Сенцов не прервал ее. «Да, вот так все», — после молчания задумчиво сказала Надя и, взявшись пальцами за рюмку, но не подняв ее, покрутила и поставила обратно. «А ехать к нему на фронт хочу и готова хоть завтра». «Извини меня, конечно», — сказал Сенцов, — «но выходит, судя по твоим же словам, так. Или Павел должен таскать тебя за собой, или у тебя здесь, в Москве, другого выхода нет, чем все это». «Да, выходит так. Выходит, другого выхода нет. А какие другие выходы? Это в театрах разные выходы. Главный, запасной, пожарный, еще какие-то. А в жизни из каждого положения только один выход. Не умею я одна жить, вот и все. Другие в этом не признаются, а я признаюсь. Только в этом и разница. И с тобой свела бы судьба в другое время, и на тебя, наверное, бы глаз положила. А что ты Павлу ничего не скажешь, лучше для него. А если б сказал, все равно врала бы ему отчаянно до последней возможности. Клялась, божилась бы, не знаю, чего бы только не придумала, потому что боюсь его лишиться. А боюсь лишиться, потому что люблю. Если хочешь знать, даже когда за Козыревым замужем была, все равно Павла помнила. Так уж меня к нему судьба приговорила. Такую, какая я есть, к такому, какой он есть. И вы, мужики, должны понимать такие вещи». Сенцов слушал и думал о том, что понятие «вы, мужики» для нее и любимое, и враждебное, все вместе. И он для нее тоже часть этого понятия, тоже мужик, не сейчас, так в другое время, как она сама выразилась. И разговоры о том, что он должен ее понять, могут слишком далеко завести. Он поднял рюмку. «Не входя во все остальное, давай за Павла. Только если веришь, что я люблю его. Если нет, лучше не пить». Сенцов ничего не ответил на это, молча взял и выпил. Все это слова. Любит, не любит. Пускай сами разбираются. Пашка тоже не маленький. Пусть будет здоров там на фронте и подальше от всего этого хотя бы пока война. «Спасибо, что все-таки выпил за него со мной», — прочувствованно сказала Надя. Она тоже выпила свою рюмку до дна и сразу налила новую. «А теперь...» «Я за твою Таню. Я так хочу ей добра, что пусть лучше со мной будет какое-нибудь несчастье, чем с ней. Готова на это. Искренне тебе говорю». Сенцов поморщился. «Допустим, искренне. А все же есть в твоих словах что-то такое, чего люди не должны говорить друг другу, даже если им в ту секунду кажется, что они говорят искренне». «Не надо так говорить», — сказал он вслух. «Меня... война суеверным сделала». Он выпил свою рюмку, и она тоже выпила. И, выпив, спросила с любопытством. «Неужели война правда сделала тебя суеверным? Как тебе сказать, и правда, и неправда?» Середка наполовинку. «Есть что-то на войне, что толкает людей к суеверию. А я не суеверная. Когда Козырев погиб, у меня никаких предчувствий не было совершенно. Напротив, когда провожала его на войну, думала, что уж с кем, а с ним ничего не будет». Сенцов поднял глаза от тарелки и посмотрел на Надю. В свое время в Сталинграде, рассказывая Павлу, с чего начал войну, он рассказал и о том, как все это вышло тогда с гибелью Козырева. Но говорил ли ей об этом Павел? Может, и не говорил. Сенцов выжидающе смотрел на Надю, а она, глядя в стенку, задумчиво катала по скатерти хлебный шарик. Потом сказала ровным голосом: «Расскажи мне подробно все, как это было, как он застрелился. Все время я хочу тебя об этом спросить, и все не могу решиться. А сейчас решилась». «Значит, все-таки сказал ей», за язык потянула. С неудовольствием подумал Сенцов об Артемьеве. «А хотя, чего не скажешь женщине, с которой живешь?» Подошла минута и сказал. Она просила подробно, а ему казалось, что как раз этого и не надо. Куда и как стрелялся Козырев и как выглядел после этого. Застрелился и застрелился. Про такое чем меньше рассказывать, тем лучше. Рассказав, как они нашли Козырева там, в лесу под Бобруйском, и как он, приняв их за немцев, стрелял в них, а потом выстрелил в себя, Сенцов не стал говорить ей больше никаких подробностей, не сказал и о своем ранении. Наверное, уже знает об этой глупости от Павла, а если не знает, незачем ей и знать. Надя молчала, потом сказала, продолжая смотреть в стенку. В одном только перед ним была виновата. Вышла за него замуж, меньше любя, чем он хотел. А больше ни в чем не была виновата. И ждала его с войны так, что если действительно, как в стихах уверяют, ожиданием можно спасти, спасла бы.